Либералы постарались совместить историчность христианства, допускающую научно устанавливаемых предшественников, с незыблемостью и неколебимостью церковного постулата о его происхождении. Весьма отчетливо эту мысль выразил один из наиболее видных востоковедов XX века Уильям Фоксвелл Олбрайт. В своем выступлении в 1956 году на специальном симпозиуме, посвященном кумранским проблемам, Олбрайт сказал: «Мы вынуждены сейчас признать в качестве исторического факта, что многое из религиозной практики первых христиан новозаветного века было заимствовано из соответствующей практики ессеев. В особенности это верно относительно организации раннехристианских общин с тенденцией к общинной собственности, со следами управления 12 избранных и так далее». В речи по радио 10 февраля 1957 года Олбрайт говорил: «Мы видим в некоторых отношениях удивительное сходство между очищением водой у ессеев и началом баптизма, крещения, в случае с Иоанном Крестителем. Точно так же поразительно совпадение между общинной трапезой хлебом и вином с христианской Евхаристией». Третье. Христианские черты в кумранской общине. Эпиграф. Можно сказать с уверенностью, что большинство, возможно, все книги Нового Завета возникли в среде, которая находилась под сильным влиянием ессеев и близких к ним иудейских сектантов, кумранитов. Олбрайт. Амусин, анализируя черты сходства кумранитов и ранних христиан, отмечает, что основанием для сопоставления обеих групп памятников, то есть кумранских и новозаветных, являются многие факты. Совпадение по времени последних десятилетий существования и деятельности кумранской общины и первых десятилетий существования и деятельности нарождавшихся ранних христианских общин, их этническое тождество и территориальная близость, сходство социальных принципов, организационной структуры и ряда теологических доктрин, в особенности обращает на себя внимание совпадение многих специфических терминов и фразеологических комплексов, которыми выражаются сходные принципы религиозной системы. Кумранские рукописи были созданы бесспорно раньше большинства новозаветных сочинений. В этих христианских общинах господствовали отношения, основанные на коллективизме и общности имущества. Согласно евангельским рассказам, основное требование, которое Иисус предъявлял к желавшим стать совершенными и следовать за Ним, был отказ от собственности. Матфея 19:21, Марка 10:21. «Не можете служить Богу и Мамоне», – учил Иисус своих последователей. Матфея 6:24. Употребленное здесь евангелистом арамейское слово «мамона», в греческой передаче «мамонос» – имущество, богатство, деньги, ни разу не встречается в Ветхом Завете. Впервые оно появляется в «Премудростях Бен-Сиры», книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», А.В., и в Мишне. Примечание. Мишна – кодифицированный устный закон, опубликованный в Палестине, как считается, около 200 года. Именно толкование Мишны составляет основное содержание Талмуда, составленного несколько веков спустя. Лоуренс Шифман, профессор кафедры иудаики Нью-Йоркского университета, отмечает, что большинство современных исследователей согласны с тем, что Мишна возникла на базе разрозненных цитат. Только малая часть материалов Мишны датируется периодом, предшествовавшим римскому завоеванию Палестины в 63 году до нашей эры. Теперь с этим словом мы встречаемся и в кумранских рукописях. В еще большей мере эти коллективистские отношения нашли свое отражение в раннехристианских апокрифических сочинениях, не включенных в евангельский канон. В этой связи следует также вспомнить о резких обличениях богатства и богатых, встречающихся, например, в послании Иакова, одном из наиболее ранних соборных посланий. Сходство между кумранской общиной и раннехристианскими общинами во многих других аспектах, наряду с философией нищеты, позволяет усматривать в такой близости социальных концепций не только результат общих факторов, действовавших в аналогичных исторических условиях. Известная общность социальных принципов дополняется некоторыми сходными чертами организационной структуры и внутренней жизни раннехристианских и кумранской общин, как это видно из учения 12 апостолов или Дидахе, одного из наиболее ранних произведений христианской литературы. Во главе христианских общин находились «учители» в кавычках и «пророки» в кавычках, к которым позднее присоединились «епископы» в кавычках, то есть «надзиратели», сравни кумранский термин «меваккер», и «диаконы» в кавычках.